Нас уже встречали. Прибыло все же подкрепление-то, как это обычно и бывает, когда уже и сами справились. Народу набежало много, аж с целым сотником во главе. Сотник был куда суровее десятника, загнал всех в лицей и немедля выпнул труп из портала. Портал схлопнулся. Нас с Ильей, Анагуром и Дареном, почти так же грубо, как труп полудушника, запихнули обратно в нашу комнату и заперли. Вы будете смеяться, но я упал на кровати и уснул. Проснулся я весь в крови и от дикой боли. Именно в этот момент Анагур, проявив чудеса проницательности, наконец понял, что я ранен. Потребовалось время, чтобы на его рев и стук в дверь явились стражники и отнесли меня в больничное крыло. Впрочем, всех остальных привели туда вместе со мной. После беглого осмотра слизистых и даже забора крови на анализ, местный врач попробовал на ее на вкус. Нас признали не несущими непосредственной опасности. По-хорошему, явившихся из непонятного места с непонятными бактериями, надо бы в карантин месяца на три. Но эту свою очень правильную идею я придержал при себе. Нам с Ильей поставили кровати, слугам кровати не полагалось, поэтому ограничились для них стульями. Может, это потому, что они не ранены, но скорее всего, не по чину. Мои раны обработали, наложив травяные, резко пахнущие компрессы, перебинтовали. Прямо перед обедом нас посетил канцлер с небольшой свитой. Я почему-то подумал, что нас наградить хотят. В моем мире у меня 6 медалек и 2 ордена. Вот и тут пора бы уже коллекцию восстанавливать. Приятно, опять же. Я даже растрогался слегка. Господин Махаэль же, без лишних слов, опустив даже приветствие, угрюмо буркнул: «Расскажите мне подробно, что произошло». Мы рассказали. Я особо не вмешивался, больше слушая, чем говоря. Канцлер это заметил, перевел на меня вопрошающий взгляд. Я в красках начал рассказывать про свой поединок с одной канальей, но еще до того, как я добрался до членовредительства, канцлер махнул рукой и отвернулся к другим. Ну нет, так нет, а то я так и не решил рассказывать про честно прихомиченный с моего полуврага лут, или, как тут его называют, дуван-добыча. Строго говоря, я его мог себе оставить, с меча взято, то есть если лично убил, все твое, но всегда есть нюансы. Короче, хорошо, что не рассказал, как вскоре выяснится. На той стороне портала видели ли вы еще кого-либо, кроме полудушников и похищенных девиц? Честно отвечайте, повелительным тоном господин Махаэль, когда мы закончили рассказ. Мы начали перечислять стражников и друг друга, но нас перебила Нагур. Когда я первым в полудушную дверь выглядывал, видел одного, со спины если судить, то человек обычный, в исподнем был и в красной крови весь перепачкан, сказала Нагур. Куда делся? Тут же заинтересовался канцлер. Змей унес, ответила Нагур. Что за змей? Обычный, летающий, вроде как огненный. Я его мельком видел, а там еще туман такой, непростой. Змей человека как унес, в пасть взял, или разорвал может? Нет, осторожненько лапами поднял и унес, как кошка-котенка. Господин Махаэль еще задал несколько вопросов и про человека в рубахе, и про змея. Анагур отвечал односложно и ничего нового не сказал. На прощание канцлер подарил нам угрюмый взгляд и ушел. Я решил, что этот подарок не так хорош, как орден, но лучше, чем порка. Вдруг один из сопровождающих господина Махаэля, толстенький мужичок в простой одежде, подобрался поближе и оставил на кровати мешочек монет, со словами: «Это ваша доля за дуван, и награда, за помощь, от лицея». Он угодливо улыбнулся и бросился бежать, буквально, догонял ушедшего канцлера со свитой. Дед Дарен высыпал из мешочка монеты на кровать, насчитал 58 серебряных круглых монет и 2 золотых прямоугольника. Золотые прямоугольники, рубли, красивые, увесистые, с орнаментом по краям, надписью «Рубль царства русского», и далее по тексту на одной стороне, и с подписанным профилем царя на другой. В рубле было 100 серебряных денег. Серебряные монеты так и называлось, деньга. Тоже увесистые такие кругляши. В каждой деньге, сотня медных копеек. Я тут же мелочно начал прикидывать. Я хорошо ориентировался только в ценах на оружие. Хорошая сабля стоила от 5 рублей. А такая, как у меня, жемчужница, наверное, и за 25 рублей будет дешево. У полудушников сабель я не заметил, но клинки были хоть и древние, зато из хорошей стали. А хорошие клинки можно перековать на современный лад. Ничего похожего на титан я не заметил. Но все равно, даже если принять рубля по 2 за клинок, это уже больше 30 рублей. Дуван, то есть добыча, по традиции делится так, Половина главному, остальные равными долями на всех. Нам примерно по 1,5 рубля на каждого должно выйти. Дед Дарен, тем временем, разделил содержимое мешочка на две кучки, по 29 деньги и 1 рубль в каждой, и свою половину тут же припрятал. Илья к этому отнесся спокойно. В принципе, у Мстислава тоже с собой никогда денег не было, всегда услуги. Я кивнула на гуру на деньги. «Прибери». Тот молча сгреб монеты, и они исчезли под его ярко-красной, бархатной рубахой. Для осмотра его заставили снять верхнюю одежду, тогда и обнаружилось, что Анагур настоящий модник. Я задумчиво посмотрел на Илью, тот еще более задумчиво смотрел в потолок. Я подумал, что предъявлять претензии канцлеру, мол, нам денег не додали, не стоит. В моих трусах по-прежнему был местный аналог джедайского меча, на руке пара золотых браслетов, а в комнате остался фиолетовый шарф. Ткани в этом мире тоже могли очень много стоить, так что обделенным я себя не чувствовал. «Видел лицо канцлера?» – тихо спросил Илья у потолка, будто лихорадку всю ночь душил. Дед Дарен шикнул, спохватился и вежливо добавил: «Тише, господин Илья, вы это, давайте тихо полежите, поспите, отдохните». Действительно, господин Махаэль выглядел не лучшим образом. Синяки под глазами, обвисшие и лохматые бакенбарды. Канцлеру тоже тяжело далась эта ночь, но масштаб катастрофы мы узнали только когда настало время обеда. Пришла служанка и сообщила, что в лицее на 3 дня объявлен траур, и поэтому торжественный парад переносится. «Но пожрать можно, извольте идти, здоровье вам позволяет», — доктор сказал. Анагур ловко перекрыл бедной девушке пути отступления. После короткого перекрестного допроса мы выяснили, что помимо тех событий, о которых мы знали, полудушники также целенаправленно пробрались в женский корпус подготовительного курса, что логично, откуда иначе они пленниц взяли. Но кроме охоты за молодым мясом, эти полудурки убили там стражников, 1,5 десятка служанок и нескольких учениц. Всех остальных похитили, вот прям вообще всех, и, если бы не я с Ильей, увели бы в Кощеево царство навеки вечные. Врет, кстати, пленниц было 10-15 всего, скорее меньше. Про Милену и Елизавету наш информатор ничего не знала. Я велел Анагуру дать ей деньгу, а ей велел выяснить про наших подруг. Она с радостным визгом спрятала серебряную монету в рот и умчалась. «Напомни мне в следующий раз у языка сначала имя спросить», — попросил я Анагура. Тот угрюмо кивнул. К счастью, долго волноваться за наших девочек не пришлось. Они встретили нас на выходе из больничного зала. Очень мило кинулись нам на шею. «Ну, как нам? Сначала обе на меня, потом Милена на Анагура». Илья так, рядом постоял. Потом деда Дарена и Анагура стражник увел в людскую, а мы с девушками пошли обедать. По пути в пиршественную залу я коротко доложил им о произошедшем с нами. Спали, проснулись, смотрим, полудушники посудой гремят. Вставили всем сабли в отверстие, кому не вошло, новое сделали. И обратно спать легли. Милена осторожно ощупывала мою плотно перебинтованную левую ногу, а Лиза, совсем неосторожно, теребила повязку на правом ухе, я и забыл уже про него. Рыжая попыталась заглянуть под бинты и сделала мне больно. Я поворачиваюсь и строго ей говорю: «Ай, дай посмотреть», а, умоляюще заглядывает мне в глаза Лиза, в этот раз без затаенной хитрецы, к которой я уже привык. Но я доверяю местным врачам больше, чем медикам в своем мире и только отмахиваюсь. Очень зря, как потом выяснится. Пока мы неспешно, из-за меня, идем по главному корпусу, Милена и Лиза красочно, подробно и многословно рассказывают о своих приключениях, которые сводятся к тому, что они просто заперлись со служанками в своей комнате и пересидели все веселье. Полудушники похватали только тех девчонок, кто чилил в общей зале. Уж не знаю, почему их стражники после сигнала тревоги по комнатам не разогнали. Похоже, у них там немного по-другому все устроено. Но трупов действительно много было. Мы уже подходили к пиршественной зале, когда Лиза, наконец, выдала главное. Короче, все быстренько собрались и уехали. Я остановился. Как все? Ну, остались только те, кто с самого начала хотел дальше учиться. Человек 10, беззаботно ответила Лиза. Даже меньше, сказала Милена. С полудушниками же какая беда, они, если раз куда-то проход откроют, так это навсегда считай. Теперь остается только сидеть и ждать, когда опять за добычей придут. Когда мы вошли в зал, он оказался непривычно многолюден. Там сидело человек 200, в основном, ученики старших курсов. Рядом с выходом, за сдвинутыми вместе столами, сидело несколько парней и пара десятков девушек нашего возраста. Видимо, это и были все школяры, которые остались. Мы немного постояли и двинулись к ним, стол уже был накрыт. Но, не успели мы пройти и 10 шагов, как девки начали вскакивать с мест. Потом кто-то взвизгнул. Взвизги подхватили другие, девушки от стола ринулись к нам, и через секунду я оказался накрыт теплой волной девичьих тел под тонкими платьями, целующих меня в щеки губ и погребен под взглядами блестящих от слез глаз. Милена и Лиза оказались буквально смыты этой волной. Илье тоже немного досталось, но девушки запомнили, в основном, меня. Я сначала даже немного испугался, но потом расслышал в щебетании множество женских голосков слова благодарности за спасение, и слегка успокоился, даже расслабился, и улыбнулся. Определенно, это было лучше, чем медалька от канцлера. Глава 33. Если уж ты решила удержать за собой мужчину, то не ревнуй его понапрасну, это портит отношения. Ведь сама мысль о возможной измене делает эту измену возможной. Пусть вокруг него будут самые красивые кокетки, пока они веселые и шумны. Берегись тех, кто сидит спокойно и молча, а особенно тех, кто смотрит на твоего избранника глазами удивленного ребенка или раненой газели. Выдержка из книги «Мудрые советы для умных девиц», писанная под диктовку бабушки Марфы. Нет ничего приятнее девичьего внимания, тем более, если оно заслужено. Ну, и совсем идеально, если это внимание исходит сразу от множества красивых девушек. Я к такому не привык, но держался я весьма достойно, до второй смены блюд точно. Я понял, что слишком расслабился, когда осознал, что одна из девушек кормит меня десертом с ложечки, вторая рассказывает про то, какие красивые у ее папы кони, третья уселась между мной и Миленой, нагло выдавив соперницу, сейчас сидела и ощупывала меня за бедро, и деловито вопрошала, где я ранен. Щупала она здоровую ногу, опасно подбираясь к спрятанному волшебному клинку. Я понял, что рискую положить слухи о двойном комплекте некоторых своих членов, если немедленно не положу всему этому конец. А если серьезно, то меня напрягало прыть этих троих красавиц. Такими темпами они сейчас меня принудят к браку, узаконив связь по факту. Я глянул на Илью и сразу понял, что он уже потерян. Он млел в объятиях сразу двух девушек. Кажется, даже пожрать забыл. Я попытался вежливо призвать девушку шаловливые ручонки к порядку, но протестовать с набитым ртом получалось плохо. К тому же, воспользовавшись тем, что я отвлекся, чья-то ласковая ручка залезла мне под рубашку. Поймите меня правильно, одно дело, если бы это было в храме любви, но тут такое было чревато последствиями. Я не был готов остепениться и обзавестись женой в самом начале подготовительного курса, поэтому я решился на побег. Милена отсела подальше и ела, скромно опустив глазки в тарелку. Лизавета откровенно веселилась, не спеша приходить на помощь. «У меня есть девушка», – пробормотал я, улучшив момент и увернувшись от новой ложечки с десертом. Это их не сильно-то испугало. Они тут же защебетали, сразу со всех сторон. «Конечно, у такого красавчика есть девушка. И это я. Нет, это я. Ведь вы же спасли меня, господин Храбр. Как честный человек, вы просто обязаны. Милена, Лиза!» — крикнул я. Это заставило обвивших меня красоток притихнуть. «А ну не кричи, братик, и не дергайся. Ты ведешь себя как мужик-лапотник», — строго одернула меня Милена. «Терпи и улыбайся». Как ни странно, но технически она была права. Женщинам тут, до замужества, позволялись многие вольности. Вдовам, кстати, тоже. Но, разумеется, с множеством оговорок. Одно дело, если юная девица, хихикая, обнимет и поцелует в щечку кавалера. Это будет просто милым девичьим капризом. А вот схватись я сейчас за и так распластанную по мне девичью грудку, ее обладательница могла поднять крик, призвать в свидетели присутствующих, и я окажусь или женат, или должен уплатить солидную виру за честь семьи пострадавшей. Я обратил внимание, что Илья положил руки на стол и крепко держит в каждой по кружке. Я судорожно вцепился в стол, дело начинает пахнуть вальсом Мендельсона. Эта мысль напугала меня почти так же сильно, как в бегущий прямо на меня кровавик. Меня ласково поцеловали в раненое ухо, чуть ниже бинтов. Кажется, даже лизнули, и прошептали: «Ушко-ушко, не боли». Напротив меня села Лиза и язвительно сказала: «Да ладно тебе, Храбр, ничего страшного. Правда, если ты вдруг помолвлен, тогда, конечно, твое поведение недопустимо». Она пнула меня под столом. Похоже, она хочет официального заявления от меня, что я с ней помолвлен. Судя по довольной мордочке, это почему-то ее порадует. Не хочу я играть в твои игры, хитрая рыжая лисичка. Я начал вставать, чем вызвал бурю негодования вокруг. Что вы делаете, сударь? Сядьте немедля. Некрасиво покидать дам вот так. Действительно, встать и уйти из-за одного стола с дамами, хотя бы без формального предлога, было крайне некультурно. Как в моем мире за углом поссать? Кстати, в этом мире, отлить за углом или за ширмой в поднесенный слугами горшок, и мужчинам и женщинам было, в принципе, нормально. Особенности быта. Предлог мне подарил высокий, лохматый и худощавый парень в очках. Крайне нелепые очки, похожие на деревянные ножницы, без лезвий, зато с вставленными в ручки линзами. Он встал и тихонько улизнул к двери. Я закричал ему голосом, полным отчаяния: «Алижа, подожди, я же совсем забыл, мы ведь договаривались сегодня пораньше уйти. Простите, дамы». Я осторожно высвободился из захватов. Пришлось немного повозиться. Дело едва не дошло до приемов борьбы. «Я не Олег, я Сергей», — начал было говорить парнишка в очках. Моя последняя надежда отчаянно тупила, но я уже был рядом. «Так я и говорю, Сережа». «Подожди меня, Серега, я уже иду». «Спасибо за ваше общество, дамы», — я поднял руки над головой, чтобы ненароком ничего такого не задеть. «Тут вам не серая хмарь, тут свидетели есть. Вынужден бежать. Мое сердце рвется, как ваши ночнушки под руками полудушников, но, увы мне, увы». От последней фразы все вокруг как-то притихли. Наверное, это было грубовато. Сами напросились. Я догнал Сергея и буквально поволок его к выходу. «А что у тебя за имя странное?» — на ходу говорил я. «Грек, что ли?» «Это не греческое, это латинское. Мама такое дала. А так русский я, Сергей Гончаров». «Да отпусти ты меня уже, не идут они за нами», — довольно враждебным тоном ответил Сергей. Я выпустил его локоть. «Кстати, под мундирчиком парень тощеват, вернее, нормального телосложения, нет сильно развитой мускулатуры, как у меня с Ильей, не похож на ребенка военной элиты». «Ну, давай знакомиться», — сказал я и протянул руку. «Храбр Королев, ты друга там забыл», — ответил Сергей, не сделав попытки пожать мне руку в ответ. «Есть такие враги, которых ты можешь победить только сам», — осторожно сказал я. «Что за враждебность такая у этого парня?» Впрочем, после этой моей фразы он хмыкнул и пожал мне руку, сказав: «Или убежать». Тут в дверь пиршественной залы вышла девушка. Я опять подхватил Сергея под руку и потащил его дальше по коридору. «Да не туда», — вяло вырывался он. «Мне в библиотеку надо». «А вот это ведь дельная мысль. Давно пора немного осмотреться, куда меня занесло. И сделать это с помощью книг было просто отличной идеей. Давно пора было посетить местную знаменитую библиотеку». Я выпустил руку Сергея и приказал: «Веди». Библиотека была похожа на бальный зал, спешно отведенный на время под хранилище для книг, да так им и оставшийся. Нагромождение массивных шкафов образовывали форменный лабиринт. Массивные деревянные конструкции с резными полками в виде чудовища медными ножками соседствовали с грубыми деревянными стеллажами. Полки, столы, сундуки, поставленные боком один на другой, колонны и узкие проходы, покрытые тканевыми дорожками, дробящие пространство, только еще больше запутывали. Вдоль стен кушетки, диванчики, столики. Все это, вдобавок, утопало в полутьме, лишь слегка разгоняемой крохотными окошками под потолком. В углу высилось зловещее сооружение из массивных, сдвинутых вместе столов и дополнительно окруженное толстыми книжными шкафами с запертыми на висячие замки дверями поистине амбарных размеров. Похоже на дот. По всему пространству бегали слуги в серых ливреях, все сплошь бородатые и перепуганные, а в доте царственно восседала Ширин на высоком кресле. Перед ней двое помощников попеременно открывали книги и подносили ей то одну, то другую. Пока мы с Сергеем в растерянности оглядывали пространство, Ширин спорхнула со своего насеста, отдала короткий приказ сухонькому старичку-библиотекарю и рванулась к выходу. «Привет, Ширин», — сказал я. Она была в местном строгом мундире, только серого цвета, волосы уложены иначе, но не узнать я ее не мог. К тому же, она тут единственная азиатка на весь лицей. Интересно, на что она рассчитывала, пытаясь проскользнуть мимо меня к выходу? Ширин удивленно посмотрела на меня и остановилась. Может, она просто не узнала меня? Вдруг, для нее все европейцы на одно лицо. «Сударь Храбр, ой, как я рада вас видеть», — она очень официально кивнула. «Простите, но мне срочно нужно бежать». «Ты уже виделась с Миленой?» — спросил я. «Ты бы поговорила с ней», — объяснила все, — «а то она злится». «Уйдите с дороги», — молодой человек, отрывисто велел мне пожилой библиотекарь. Он держал в руках здоровенный том, с медными вставками на обложке, и ему явно было тяжело. «Давайте я вам помогу», — сказал я, и перехватил у него книгу. В нем была одна единственная закладка, куда нести, к кабинету канцлера, облегченно выдохнул библиотекарь, избавившись от тяжести, и с гордостью добавил, «Госпожа Ширин нашла зверя, что напал на Великий Устюг прошлым днем. Что за зверь?» Тут же заинтересовался я и раскрыл том на закладке. С удивлением обнаружил там и иероглифы. Правда, была еще картинка. Рисунок был не такой детский, к каким я привык в своих бестиариях, но мегамопса можно было опознать только с большим усилием, или имея хорошую фантазию. Судя по всему, художник ориентировался на рассказы из третьих рук, да еще и добавил традиционных узоров и стилизовал получившееся под дракона. «Зверь Писю», — гордо сказал библиотекарь, ткнув в иероглиф. «Обратите внимание вот тут, нам очень некогда. Храбр, отдай, пожалуйста, книгу, она очень ценная, и мы пойдем», — отчеканила Ширин. «Такая прямо занятая стала, бизнес-леди. Канцлеру Писю показать торопишься», — брякнул я. «Писю», — протянула она, с ударением на последний слог. «Это тебя не касается». «Ладно, ладно», — я отдал книгу и спросил, просто чтобы сгладить немного ее резкость. «А ты мне не подскажешь, где посмотреть про волшебное оружие? Меня интересует такая штука, у которой есть только рукоять, а лезвие само появляется». Ширин царственным взмахом руки поманила к себе пробегавшего мимо слугу, назвала ему три зубодробительных названия и скрылась за дверью, даже не попрощавшись. Как-то невежливо. Мы с Сергеем проследовали в библиотеку, нашли уютную кушетку с низким столиком и заняли ее. Всего через час нам принесли требуемое. Надо сказать, что мы в это время не скучали. Во-первых, нам почти сразу подали сбитень с облепихой и творожники, а во-вторых, и Сергей, и я, не без удовольствия начали исследовать книжные полки вокруг. Почти сразу же я понял, что мои попытки прояснить окружающий мир с помощью библиотеки обречены на провал. В общем-то, я должен был догадаться об этом и раньше. Тут не было того, что в моем мире сошло бы за учебники. В лучшем случае тут были мемуары или рассуждения. Привычных мне летописей тоже не было. Эта форма литературы сложилась в христианских монастырях, которые в этом мире не сложились. Хуже того, я совершенно не понимал, как устроена библиотека. Совершенно точно книги складировались не по алфавиту и не по тематике. В ближайшем ко мне шкафу книги стояли как с русскими, так и с иностранными названиями. На одной была надпись «Рассуждение о коневодстве великолепного и ученейшего мужа Симгарда», переведенный с арабского языка для наследника князя Всеслава Чародея. Буквы были выведены на корешке темными чернилами неровно, с ошибками, да еще и к концу названия, из-за недостатка места, буковки стремительно уменьшались. На соседней книге золотым тиснением значилось «Диалоги ученых мужей о еде вкусной» на третьей правдивый рассказ о земле Жмудянской. «Как они тут книги расставляют?» – растерянно спросил я, больше у себя, чем у Сергея, но он принял это на свой счет и ответил. «В смысле, как обычно, по размеру?» – я хмыкнул недоверчиво, потом пригляделся и вынужден был признать очевидное. Действительно, в каждый шкаф книги очень тщательно и старательно подбирались примерно одного размера. Охренеть, так вот зачем тут столько слуг? По-другому нужную книгу найти не представлялось возможным. С другой стороны, поиск превращался в увлекательное приключение. Обследовав ближайший шкаф, Сергей выложил на столик три книги, выкрикнул человека, который принес торшер с ультраяркой. У меня дома датчик на зарядке был, такой же яркий, масляной лампой в массивной конструкции из толстых стекол и железных пластин. Слуга закрепил конструкцию в деревянном гнезде у стола, специальным ключом затянув крепление. Ну конечно, они тут пожара боятся. Сергей, явно оставшись вполне удовлетворенным этим, углубился в чтение. Я осторожно глянул на название книги, ожидая увидеть что-то про гридни и прекрасных девиц. Сергей меня приятно удивил. На книге скромным, но аккуратным почерком было выведено «Диалоги о достоинствах правителей и их проявлениях». Я взял со стола вторую книгу со стола, здоровенный том, весь затасканный, с оторванным уголком. «Рассуждение о природе фамильеров от волхва Бурислава», писано под диктовку писарем царским Перваком Снеговым. Я с некоторым предубеждением открыл книгу и, неожиданно для себя, быстро втянулся в чтение. Трудно сказать, был ли Бурислав таким хорошим рассказчиком, или Первак постарался, но читалась книга легко, Повествование в ней шло в легкой манере, с примерами, вопросами и ответами. Отдельно порадовало наличие оглавления, жаль, конечно, что нумерация страниц отсутствовала, но не все же сразу. Если бы текст был не машинописный, то книжечка бы уложилась в тоненькую брошюрку. Я пролистал ее примерно за час, откинувшись на кушетку, чтобы переварить прочитанное и дать отдых глазам. Неудивительно, что Сергей глаза себе испортил, в такой полутьме читать. Я наткнулся на его удивленный взгляд. «Ты что, всю прочитал?» – спросил Сергей. «Да там немного и буквы крупные», – пожал плечами я. «Да брешешь!» – почему-то возмутился Сергей и схватился за рассуждение о фамильярах. Раскрыл примерно на середине и прочел, близоруко щурясь. А говорят также, что в стародавние времена были такие ведьмаки, что повсюду являлись скотом говорящим, так то враки. Как уже говорилось мною ранее, дело все в том, что фамильяром, при должном умении, можно не токмо управлять, но также через него слушать и видеть. Оттого и слухи пошли оные. Больше же того скажу, научиться этакому фокусу несложно. Сергей перестал читать и поднял на меня твердый и требовательный взгляд из-под очков. Продолжи. Ну, он там сам не вполне понимает, как. По сути, всю книгу советует призывать фамильяра как можно чаще, а потом, постепенно, учить его делать то одно, то другое, но не как животное, а разговаривать. Типа принеси то, сходи посмотри и так далее. У него основная мысль в книге, что фамильяр это не осколок души, а самостоятельное существо, принявшее форму, которую человек подспудно выбрал. Если человек трус, но хочет казаться храбрым, у него будет не заяц, а петух. Но если у него в роду у всех были, ну допустим, те же черные коты, то скорее всего и у него фамильяр будет кот. Если человек боится, прячется и выживает, фамильяр будет крыса. А если еще интриги плетет, то паук. Ну, или просто в детстве крысу испугался или паука. Но это только форма. Бурислав там потом говорит, что фамильяр поэтому меняется у всех со временем. Люди растут и меняются, а вслед за ними и их фамильяры. Там предпоследняя глава про волшебные свойства интересная. По сути, он считает, что именно из-за фамильяров люди благородные живут дольше, а еще прочнее и сильнее простых людей. Сродство у нас с ними. А еще говорит, что нам больно, если фамильяра убить, и мы сознание теряем, потому что у нас. Я забыл, как там витиевато выразился Бурислав, поскольку в своих мыслях заменил эту фразу на слово «ментальная связь». Короче, чтобы сознание не терять, надо как бы отпускать фамильяра на время боя. Что еще? Ну, сам прочтешь. На самом деле, между строк Бурислав мягко намекал, что фамильяр никакое не производное от души человека, как тут было принято считать, оформленный воплощенный личный дух-хранитель. Но это, как я понял, серьезно подрывало основы местной религии, поэтому про это я упоминать не стал. Сергей удивленно воззрился на меня. Ну да, это ты привык под пирожки при тусклом свете текст разбирать. А вот было бы у тебя 5 чатов по 1500 сообщений в день каждый, тоже бы научился бегло текст просматривать и важное выискивать. Когда нам принесли книги по магическому оружию, я ужаснулся. Их навалили штук 17. Хотя это были вариации 3 трудов, просто переписанные разными переписчиками, или даже пересказанные разными авторами. Я решительно взялся за дело, но уже через час мой энтузиазм истаял, как верблюжья моча на песке. В отличие от Бурислава, эти авторы просто лопались от собственной важности. После пары строк о свойствах призрачной стали, которые мне, например, не позволили бы отличить ее от обычной, прочна, бела, хороша для доспеха, но можно и для клинков использовать, на следующие десятки страниц они рассусоливали, какие они знаменитые и могучие воины, или, даже, подробно перечисляли свои любовные похождения. Я не шучу, сплошной поток сознания. При этом книги сильно отличались, некоторые авторы безжалостно резали любовные похождения и сильно дополняли текст по делу, другие, наоборот. Короче, это был форменный ад. Я понял, что я не могу больше это читать. А что делать, если сам не можешь? Делегируй. Слушай, Сергей, можно я попрошу тебя об одолжении? Наконец сказал я. Серега вынырнул из книги. Он настороженно посмотрел на меня и ответил. Смотря о каком, мне нужно найти сведения об оружии. Я описал ему джедайский меч полудушника, а главное, как его заставить работать. Поможешь? Просто мне уйти надо, дела есть. Сергей не торопился с ответом, обдумал, наконец пожал плечами и кивнул. «Мне тоже интересно, спасибо». Искренне поблагодарил я и позорно бежал. «Ну, как бежал, похромал. Пока сидел и не сильно шевелился, ничего особо и не болело, а стоило только немного пройтись, ногу начала простреливать адская боль, меня аж скручивало. Заодно сразу же и дела появились, надо было срочно найти Григория и подержаться за его чудодейственный кинжал, как бы это ни звучало. Я зашел в наш корпус, там не было никого, кроме охраны, поэтому я оставил трофейную волшебную рукоять, надел шубу и отправился в гости к старцу Григорию в гордом одиночестве. Увы, я едва доковылял до выхода из главного корпуса. Поняв, что весь путь по снегу мне не осилить, я отдохнул и вернулся обратно, но не к себе, а к корпусу девушек. Это был крайне рискованный ход, но на ногу я буквально не мог наступить, кажется, еще и раны открылись, на штанах проступили темные пятна, значит и повязки намокли. Я постучался в двери девичьего корпуса, попросив позвать Милену и Лизу. Строгий голос стражника велел мне обождать. Я, глухо ругаясь, присел у стены и потерял сознание. Очнулся быстро, но, увы, обнаружил себя в полном окружении. Все познается в беде. Я увидел испуганные личики девочек, которые приставали ко мне за обедом. Сейчас, когда я безвольно валялся на полу, они внезапно стали вести себя куда скромнее. Я с трудом смог сесть, когда появилась решительная Милена и сосредоточенная Лиза. Уже они организовали мне транспортировку с помощью слуг обратно в больничную залу, куда был вызван старец Григорий. Распутин устроил небольшое представление с исцелением наложением рук, и я отправился, под присмотром, к себе в комнату. Мне даже ужин туда принесли. Как и всегда, после ускоренной регенерации, я был адски голоден, а как только наелся, немедленно заснул. Проснулся я перед самым отбоем, а того, что в комнату ввалился Илья, довольный как кот, наевшийся с хозяйского стола красной икры, пока никто не видел. «Ну что, когда свадьба?» — сонно спросил я. Илья весело расхохотался. Как о свадьбе речь зашла, я вспомнил, что у меня 4 невесты в Муроме. Все просватаны, даты перов назначены, ждут меня на следующем солнцестоянии. И я ж ведь не отказывался, говорю, давайте 5-й и 6-й будете. Не захотели, убежали, не хуже того полудушника. Ну да, тут же язычество. Многоженство, вроде как, не порицается, но всегда есть нюансы. Одно дело первая жена, а остальные, обычно нечто вроде наложниц. Хороший ход, похвалил я Илью. А много успел, до признания, кое-что успел, снова довольно улыбнулся Илья. Не завидуй, а ты то сам, кстати, где был? В библиотеке спрятался. Потом нога разболелась, потом Гриша подлатала и меня вырубила, кратко доложился я. Ну молодец, спать это полезно, отозвался Илья. Судя по голосу, он и сам засыпал, а я вот выспался. В неровном свете от пламени свечи белый потолок казался очень похожим на те, к которым я привык в своем мире. Я задумался, вспоминая свою прошлую жизнь. Глава 34, глава, которая начинается как флешбек, окончается началом другого флешбека. У каждого человека есть тайны. Некоторые тайны бывают стыдные, некоторые по-настоящему ужасные, а другими можно гордиться. Иногда это одна и та же тайна, как 5 трупов девочек в подвале того убогого домишки. Это был обычный день, вечер был ничем не занят, и я ответил на сообщение гражданского блокчейна. Нужен был понятой. Я тогда только недавно сдал тест на гражданство, и еще не улавливал некоторых деталей. Когда сигнал о необходимости гражданина для наблюдения над работой полиции пришел на мой гражданский смарт, я находился в 160 километрах от места происшествия. Быстро прошерстил сводку, из которой можно было без труда понять, о чем речь. И меня могло бы насторожить, что все, кто был ближе, оказался. И то, что за это задание давали хороший рейтинг. Конечно же, я не насторожился. Я прибыл уже через 20 минут. Благо аэротакси в таких случаях оплачивало государство. На месте уже была группа экспертов, 1,5 десятка полицейских, отряд местных милиционеров, вооруженных как для штурма укрепленного ДОТа. Меня встретили прямо на выходе из пассажирского дрона и быстро увели с улицы, присоединившись еще к 3 понятым, 2 таким же молодым гражданам, как я, и 1 старику примерно 100 лет на вид, но еще крепкому. Мы вошли в дом. Нас встретил следователь, злой, уставший, окруженный дымом. Он смолил маленький электронный кальян с сильными стимуляторами. «Давайте быстрее», — сказал он, и повел нас в подвал. В принципе, присутствие граждан при сборе улик обычно не требовалось. Но, для особых случаев, делалось исключение. Нечто вроде дани традиции. Пока аэротакси везло меня на место, Я пролистал материалы дела, выглядело так, словно эту мразь взяли случайно, но потом я узнал, то это был результат полугодовой работы, на которую было потрачено миллионы часов работы алгоритмов и сотни человеческих часов. Это был обычный дом под Новгородом, в поселке для рабочих мигрантов, построенный треть века назад, по образу и подобию американской субурби. Эти поселки окружали крупные города и мегазаводы Сибири. Утром тысячи людей садились в аэробусы и, иногда более часа, летели на место работы. Это были хорошие специалисты, поэтому Федерация старалась поддерживать их уровень жизни и жестко пресекала любые проблемы, безжалостно высылая даже ценных специалистов обратно на родину за нарушение порядка. Естественно, что привыкшие тут к роскошной, по их меркам, жизни, мигранты старательно скрывали свои проблемы. Поэтому бесконечные ряды аккуратных домиков, несмотря на крайне ухоженный вид, давно превратились в гетто. Около полугода назад вскрылась пропажа нескольких детей. Рутинный опрос по домам. Подозрительная мимика хозяина дома, снятая дроном, добавила его имя в длинный список первого приближения. Его направили на дополнительное освидетельствование, но ублюдок сумел провести компьютерного диагноста. Его ложь, как и диагноз, не были вскрыты. Хрен его знает, где он так научился, но иначе он бы и не получил работу в стране. Только через полгода произошла выборочная проверка его дома. Конечно же, после того, как его поймали, немедленно стали очевидны и другие признаки психопата. Слишком хорошие отзывы, нормальный человек не всегда в хорошем настроении, поэтому трудно угодить всем. Дважды замечен рядом с районами пропажи людей. Живет один, мало общается с соседями. Ночью отряд полиции входит в дом. Ничем не примечательный немец спокоен, улыбчив. Угощает полицейских кофе, заговаривает им зубы, они собираются уходить, когда полицейский дрон со спецсканером замечает следы крови в подвале. Именно туда нас сейчас и ведут. К тому времени, как мы пришли, эксперты уж успели найти три тела. Маньяк и вправду был отличным мастером. Тайники оборудованы на высочайшем уровне. Кажущийся монолитным бетонный пол скрывает в себе прямоугольные ниши. Тела девочек залиты прозрачным материалом. Под ними скрывается подъемный механизм. Чудовищный экспонат на моих глазах как раз выдвигается из пола. В свете ярких светодиодных ламп можно рассмотреть трофей маньяка во всех деталях. Она страшно истерзана, почти выпотрошена. Часть кожи с лица снята, видны лицевые кости. И все же, мне кажется, что она была еще жива, когда он заливал ее прозрачным составом. Медбраслет на моей руке мигает красным. Полицейский хватает меня за плечи, с силой поворачивает и тащит наверх. Я пытаюсь сказать, что все в порядке. Я воевал 7 лет, я и не такое видел. Или, просто хочу врезать этому дураку, который пытается меня вывести на воздух. И затихаю, понимая, что именно так и реагируют на зашкаливающий стресс. В доме меня перехватывает медик и колет коктейль из успокаивающих и седативных прямо через одежду. Рядом пыхтит электронным кальяном следователь. Он не идет вниз и не смотрит на подозреваемого. Его задача — поймать ублюдка, работать с ним приедет специалист. В инструкциях написано, не контактировать с подозреваемым. Маньяки почти всегда обладают болезненным самолюбием, поэтому равнодушие – лучшая подготовка к допросу. Когда приходит дознаватель, в 99% случаев ему достаточно имитировать восхищение. Как вам это удалось? И самовлюбленная мразь колется, рассказывая взахлеб все. Это я узнаю потом.